Глава 7. Обучение магии. Я следовала за Торитиером. Я размышляла, что же это за место, и все же шла за ней по коридорам. Всюду были трубы из незнакомого материала, а стены были сделаны из чего-то похожего на металл, но таковым не являющимся. Мы отличались, но у всех нас была серая кожа. Все мы были чернокнижниками. Все были очень тихими и с улыбками кивали мне. Они не походили на злодеев. «Эй, Торитиера, что такое? Что это за строение?» Спросила я у той, за кем следовала. Немного призадумавшись, она ответила. «Это дворец, наша база. Если все время идти на юг, там будет море за барьером бури. Но если его преодолеть, за ним человеческое королевство». Хотелось узнать больше, но пока и этого было достаточно. Замок чернокнижников. Вот что это за место. Продвинутая цивилизация. Но это ведь нормально. Воспоминания ко мне еще не вернулись, хотя, кажется, раньше она не была такой уж развитой. Я слишком много думаю. Но я долго спала. За это время все могло уйти далеко вперед. Сейчас это не так уж и важно. Хотя все равно интересно. Надо будет как следует разузнать. «Добрались!» — выкрикнула Торитиера. Она остановилась перед огромной дверью. На ней была надпись «Столовая». «Похоже, мы добрались». Торитиера открыла дверь и прошла. «Прошу». Говоря это, она держала дверь, так что я поспешила за ней внутрь. Столовая была огромной, прямо здоровенный зал. Дверь была большой, значит, внутри все должно было быть большим. Но все же у Эдифеты я удивилась. Внутри было множество столов и стульев, повсюду здесь были фигуры. И все с серой кожей, то есть чернокнижники. Хотя возраст у всех у них был разным. Мужчины и женщины, дети и старики. «А место... сюда-сюда!» Сказав это, Торитиера потянула меня за собой. В глубине столовой была кухня. Там что-то готовили. Я видел разведенный огонь. «Нам покушать!» Обратилась Торитиера к одному из работников кухни. Это была женщина средних лет, пылкая и складная. «О, госпожа Тори, нечасто вы приходите. Вы разве не должны быть в стране людей?» Так сказала женщина, а Тори только улыбнулась. «Уже вернулась!» «Госпожа Нар пробудилась». «Госпожа Нар? Это она?» В ответ ей Торитиера кивнула. «Верно. Так что сегодня приготовь что-нибудь повкуснее». Женщина уверенно кивнула и повернулась по направлению к кухне. «А как же... Ну-ка вы, где ваш запал?» «Не знаю, чего бы желала госпожа Нар, но стараться мы будем от всего сердца. Так что подождите немного». Она повернулась к нам и спокойно проговорила. «Но я не против подождать». «Я могу с вами поговорить, как вы говорили с Торитиерой?» Я говорила от всего сердца, но женщина лишь в спешке покачала головой. «Нет, как же так можно? Для меня уже огромная честь, что я могу с вами поговорить». Тон у женщины был очень извиняющимся. «Я такая важная. По правде, я только проснулась и ничего не помню. В голове настоящий сумбур». После этих слов женщина согласно кивнула, и ее лицо смягчилось. «А, вот в чем дело. Я-то переживала, что с вами что-то не так. Вот значит, что случилось. Но я не могу позволить себе неуважение в общении. Ведь когда к вам вернется память, наказания мне не избежать». Говорила она все еще любезно. Хотя суть слов немного изменилась. Появилась какая-то приятная шутливость и забота этой женщины. Она словно показывала, что это грань, к которой она может подойти в общении со мной. Я ее понимала и тут ничего не могла поделать. Мне не было известно, какой я была раньше. Но, похоже, мое положение было выше, чем у них. А значит, когда ко мне вернется память, я могу упомянуть такое слово, как непочтение. Нынешняя я говорила, что такому не бывать. Хотя я не представляла, что из себя представляю. Так что придется идти на компромисс. Раз так, то ничего не поделаешь. Хорошо. Буду ждать, когда еда будет готова. Да, скоро уже принесу. Она ответила мне, улыбаясь, а я ей кивнула. Я и Торитиера сидели за столом и ели. Еда была очень вкусной. Повара здесь очень умелая. А Торитиера уплетала за обе щеки. Хрупкая и невысокая, насколько же в нее лезет. Столько еды уплести успела. «Тори, ты в порядке? Столько ешь». Я сама не заметила, как спросила. На что Торитиера ответила. «Да, использовала магию, вот и проголодалась. Если не наемся, быстро устану». «Магию? Я знаю о ней». Манипуляции с окружающим миром посредством маны. техники, позволяющие вызвать специфические явления. Чернокнижники способны свободно пользоваться ей, потому и достигли такого прогресса. Она считается выдающейся, если искажения сразу же нормализуются, не оказывая серьезного эффекта на окружающую среду. Однако для того, чтобы стать мастером, надо много тренироваться и иметь предрасположенность. От предрасположенности зависит, сможешь ли ты использовать продвинутую магию. Но чернокнижники даже без нее вполне могут пользоваться обычной магией. Сейчас я владею такими знаниями. И все же, что насчет меня? Я тоже могу использовать магию. Без воспоминаний уверенности нет. Я заговорила об этом с Тори Тиера, и она буквально взорвалась от смеха. «Почему ты смеешься? Просто как это госпожа Нар не может ей пользоваться? Хотя, насколько вы искусны, я точно судить не могу. Точно. Как поедим, сходим в тренировочный зал. Там можно использовать магию и при этом ничего не сломать. Потрясающее помещение». Тренировочный зал. Можно использовать магию, не боясь, что что-то сломается. Похоже, его специально для этого строили. Чтобы активировать и использовать магию, есть определенное правило. Если их знать, то можно вмешаться в активацию. Или создать пространство, где магией частично нельзя будет пользоваться. Такая информация всплыла у меня в голове. Значит, тренировочный зал создали как раз для таких случаев использования умений. И раз так, так и поступим. Но если я не умею пользоваться магией, Тори, ты меня научишь? Не думаю, что вы не умеете, но, конечно, научу. Сказав это, Тори кивнула. Следующий пункт назначения – тренировочный зал. Тренировочный зал оказался очень тоскливым местом. Просто стены и пол, без каких-либо украшений. Обычное открытое пространство. Пока я осматривалась, Тори Тиера внезапно спросила. «Госпожа Нар, куда хотите?» Не зная, что ответить, я вопросительно склонила голову. «Куда? В каком смысле?» Тори Тиера лишь улыбнулась. «А, точно, я же не объяснила. Декорации можно изменить по своему желанию. Например, вот так». Она прикоснулась к ближайшей стене, и мы внезапно оказались на равнине. «А, потрясающе, да?» Удивленная, я принялась искать стену. Я искала ее, но... «Стены нет?» «Верно, стен не стало. Можно ходить сколько угодно». Сказав это, Тори Тиера принялась расхаживать. Она могла идти по равнине куда угодно. Такого ведь просто не может быть. Похоже, прогресс и правда ушел далеко вперед за то время, пока я спала. Иначе бы даже без воспоминаний это бы меня не потрясло. Как и знания о магии, нужная информация как-то сама всплыла в голове. Но об этом месте не было ничего. Значит, о нем я ничего не знала и в прошлом. Вскоре Тори Тиера вернулась ко мне. «Теперь можно ни о чем не беспокоиться и использовать магию». После ее слов я вспомнила, зачем сюда пришла. «А как ее использовать?» Спросила я у Тори Тиера. Она немного призадумалась и ответила. «Я как-то так использую». Сказав, она подняла руку, и из ее ладони вырвался огонь. Она лишь подняла руку. Никаких особых действий не делала. И в следующий миг магия активировалась. «Люди не могут ее использовать без заклинаний. Но мы активируем ее одной силой мысли. Уверена, у вас тоже получится, госпожа Нар». Я думала, правда ли у меня получится. И подняла руку, как это делала Тори Тиера. Я представила, как с моей руки срывается огненный шар. Я почувствовала движение маны. И в следующий миг из руки вылетела огненная сфера. Со звуком удара она врезалась в землю и взорвалась. Все поглотил огонь, который вскоре исчез. Получилось. Я тоже могу использовать магию. Ну вот, как я и говорила, получилось ведь. Если уж я-то могу, то как госпожа Нар не может? Тори Тиера искренне радовалась за меня. «Это ведь основополагающая магия. Ее любой может использовать. Я вас и другой научу. Никогда не знаешь, когда нападут люди. Конечно, на юге есть барьер, и через него так просто не пройти. Но вдруг...» Меня заинтересовали ее слова. Я спросила. «Нападут? Мы воюем?» Я этого не знала. Нет. Или знала? Я видела это во сне. Но что это? Не понимаю. Пока я размышляла, Тори Тиера ответила. «Верно, война продолжается с давних времен. Из-за того, что нас стало меньше, случилось затишье. Но все это время мы жили здесь тайком и ждали новую атаку. И теперь мы не знаем, когда они доберутся до нас. Госпожа Нар, я защищу вас. Но в непредвиденной ситуации вам придется защищать себя самой». Война. Я не представляла, как я должна отреагировать на слова Тори Тиера. Я бы не хотела участвовать в войне. Но если она началась, так просто ее не остановить. И все же у меня есть силы, чтобы защитить себя. Поэтому я ответила Тори Тиере. Поняла. Тогда научи меня магии. Я была бы рада, если бы ты научила меня магии не для того, чтобы сражаться, а защищаться и убегать. Не уверена, что у меня получится причинить вред другой расе. Потому я и попросила об этом. Поняла ли Тори Тиера о том, что я думаю или нет, она улыбнулась и кивнула. «Да,